Глава 17. К тому времени, как мы с Лёшкой вышли на парковку, Игнатий меня уже ждал. У него тоже был внедорожник Toyota, только не такой, как у Нарышкина, а вообще огромный. Это уже целый небольшой автобус, а не машина. «Привет, дядя Игнат», — поздоровался с ним Княжич. «И тебе того же», — улыбнулся Жемчужников. «Ты чего здесь? Группа поддержки?» «Ага, типа того. Проводить вышел». «Ну что же, это правильно. Поддержать друга — святое дело». Игнатий внимательно посмотрел на меня, и я помахал ему рукой. «Здравствуйте». «Привет. Ты чего мрачный такой?» На самом деле, к обеду у меня спина разболелась, но не стану же я ему об этом говорить. Блин, Киприан сказал, что несколько дней поболит, но я думал, что это не так неприятно будет. «Да так, за птицу свою переживаю». «Это Корвин, что ли? Мне твой дедушка про него рассказывал. Интересный случай», — сказал он и завел машину. «А что с ним не так?» «Да не то, чтобы с ним. Сейчас расскажу по дороге». «Договорились». Игнат кивнул Лёшке на прощание и вырулил с парковки. «Так что там у вас случилось?» Пока ехали, я ему все рассказал, но он лишь пожал плечами в ответ и сказал, чтобы я не волновался попусту. «Лучше расскажи, что у вас в школе новенького? Сильно напрягают?» «Да так, всякое бывает. Но в последние пару месяцев что-то взялись за нас, свободного времени совсем нет». «Ну а как ты хотел? Это тебе не крыс в пивной гонять». Он с улыбкой посмотрел на меня. «До пятого курса с каждым годом все сложнее будет. По себе я знаю». «Вы тоже в ките же учились?» «Угу», — кивнул он. «До середины пятого курса». «А потом что случилось? Надоело?» «Потом...» — он посмотрел на меня и подмигнул. «Потом меня отчислили. Только не спрашивай, за что, все равно не расскажу». «Жалко, что не расскажете. Интересно же». «Ну, может быть, когда-нибудь». Мы немного помолчали. Судя по лицу Жемчужникова, ему не очень хотелось разговаривать на тему своего отчисления. «А в каком классе учились? Или это тоже секрет?» «Нет, здесь никакой тайны нет», — усмехнулся он. «Об этом же в любом учебнике по истории одаренных родов Российской империи можно прочесть». «Я вообще историю как-то не очень. Про вас там тоже написано?» «Пока нет. Они не так часто новые учебники печатают. Но про то, каким даром род обладает, знать можно. Так что на всякий случай учи предмет. В будущем пригодится». «Хорошо, постараюсь», — неуверенно пообещал я. «А вообще я в небесном классе учился». «Как Лёшка?» «Почти. У нас с ним специализации немного разные. Он же Нарышкин, а они все больше целители», — он пожал плечами. «Ну, не считая темного дара, конечно. Хотя он и не такой сильный, как у тебя. Кстати, ты про скелетов не забыл? Покажешь как-нибудь?» «Обязательно». Жемчужников кивнул и больше ничего не говорил до самого Белозерска. Все думал о чем-то. Я вот о том, что завтрашнюю поездку в Тверское княжество придется перенести как минимум на неделю. С больной спиной из меня тот еще боец. Заклинание использовать можно без проблем, конечно. А если придется мечом помахать, ну вот тут будут проблемы. По пути мы заехали в торговый центр за новой курткой, где Игнат помог мне с выбором. Хотя от прошлой она не сильно отличалась. Он сам тоже во все черное предпочитал одеваться, так что во вкусах мы с ним сошлись. Но потом уже в морг поехали, где я встретился с дедом. Вот по кому было видно, что он волнуется. Хотя он и пытался мне показать, что ничего не боится, но я-то видел по нему, как он за меня переживает. 10 раз спросил, уверен ли я, что хочу идти или, может быть, передумаю. «Успокойся, деда. Ты же сам говорил, что одна голова хорошо, а две еще лучше», — напомнил я ему. «Вот и пойдем вдвоем. Было бы из-за чего переживать». «Если что, два моих человека уже внутри», — сказал Жемчужников. «Вы их, может быть, и не знаете, и не заметите, но можете не беспокоиться, они будут вас видеть и контролировать, что происходит». «Откуда они знают, где мы сядем?» — спросил я. «Вот именно поэтому я еще несколько дней назад побывал там и заказал на имя Темниковых 3 конкретных стола», — ответил Игнат и внимательно посмотрел на меня. «На месте разберешься, какой из них выбрать». «Ага, хорошо». Мы еще немного посидели с таким расчетом, чтобы опоздать, но ненадолго, минут на 10. Хотя Игнатию прислали сообщение, что в пивной появилась примечательная компания еще за 20 минут до встречи. Жемчужников пожелал нам удачи. Мне лично сказал, чтобы я смотрел в оба, и мы с дедом направились в Бычий глаз. Как я и предполагал, время было очень удачное. Заведение еще не было забито до отказа пятничной публикой, но в то же время народа сидело достаточно, чтобы можно было расслабиться. Заметив нас, Овчинников лично бросился нам навстречу. Сказал, что предупрежден о нашем приходе, и показал столы, которые выбрал для нас Игнатий. Мне понравился тот, который стоял в шагах в 15 от барной стойки. Не очень близко от нее, но в то же время достаточно далеко, чтобы ничего не мешало разговору. Едва мы уселись за стол и попросили принести нам по кружке кваса, как к столу подошел какой-то хмурый тип, который чем-то был похож на бегемота, и улыбнулся. Точнее, это он думал, что улыбка выглядит именно так. Я бы сказал, что он просто попытался показать нам свои зубы. Ну, ту часть, которая еще осталась. «Босс просил передать вам, что он пригласил вас, а значит, он и платит». Бегемот указал рукой в сторону уединенных столов, каждый из которых был огорожен оградой из камыша. «Там для вас накрыт стол, и будет удобнее разговаривать». «Мы сами решим, где нам будет удобнее», — сказал ему дед. «А есть мы не хотим, так что скажи своему боссу, что мы будем разговаривать здесь». Судя по выражению лица огромного незнакомца, к таким ответам он явно не привык. Бегемот открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Лишь почесал щеку и кивнул. «Ага, сейчас скажу». Вскоре мы увидели небольшую делегацию, которая двигалась в нашу сторону. Их было 5. В центре шел какой-то тип, который был очень похож на скелета. Худющий, лысый, с гаденькой улыбкой на лице. «Эх, жаль, что Жемчужникова сейчас с нами нет», — сказал я, глядя на него. «Почему это?» — насторожился дед. «Ну, он же просил меня, чтобы я ему скелета вызвал. Вот он к нам и чешет». Мужик подошел к нашему столу и, не прекращая улыбаться, спросил. «Можно присесть?» В ответ дед молча кивнул. Лысый махнул остальным 4 рукой, и они уселись через пару столов от нас. «Меня зовут Семен Греков. Я глава наемного отряда «Спартанцы», — представился он и посмотрел на нас с таким видом, как будто мы должны были как-то отреагировать на его слова. Он расстегнул пару верхних пуговиц на своей рубашке и ухмыльнулся. «Да ладно! Неужели не слыхали? В Белозерске отряд известный. Но нет так нет». В этот момент к столу подошел официант, и перед нами появились 2 кружки с квасом, а перед лысым — бокал с чем-то коричневым. «Меня зовут Тимофей Игоревич, а это мой внук Максим», — сказал дед. «Да знаю я, кто-то такой», — отмахнулся он и отпил своего напитка. «А пацана зачем притащил?» «Он тоже Темников», — пожал плечами дед. «Почему бы ему не послушать деловой разговор?» «Ну да, ваши дворянские заморочки. Типа, чтобы к делам рода приобщался, правильно?» — осклабился он. «Да мне пофигу, пусть сидит. Мне он не мешает». Он посмотрел на деда и указал в сторону столов, за которые нас звал бегемот. «Вообще-то я накрыл для вас хорошую поляну. Хотел, чтобы все по-людски было. Ну, там, посидели бы, выпили, про дела потолковали. Но я вижу, что разговора легкого у нас с вами не выйдет». «Так это смотря о чем говорить будем», — ответил дед, отпил кваса и вытер пену с усов. «Даже не знаю, чем мы могли бы вас заинтересовать. Никаких общих дел мы с наемниками не ведем». «А, как же. Прямо не догадываешься совсем». Он одним махом опустошил свой бокал и громко поставил его на стол. «А вообще да, все правильно ты говоришь», Тимофей. Как там тебя? Игорыч, вроде бы. Никаких дел вы с нами не ведете, но, я надеюсь, будете. Для вас же так лучше». Мы с дедом молча пили квас и смотрели на этого Грекова, а с нас не спускали глаз четверо его спартанцев. Пока было вообще непонятно, что понадобилось от нас этому человеку. Видимо, это легко читалось в наших глазах, потому что разговор пошел более конкретный. «В общем, дело такое». Он посмотрел на деда и перестал улыбиться, как дурак. «В Мороке есть лавка. Уникальные эликсиры. Я пробил по бумагам и выяснил, что она принадлежит именно вам. Аренда, лицензии и всякие прочие дела. Лавка хорошая, людям очень нравится, но не всем. Никто не любит, когда в одно рыло хапают. Понятно, о чем говорю?» «Не совсем», — сказал дед. Лысый наклонился над столом и положил на него локти. «Туго доходит, да? Вечно с дворянами тяжело. Пока врубятся в суть вопроса, рак на горе свистнет. Ладно, объясню на пальцах. Твоя лавка приносит очень много дохода и забирает клиентов у остальных. Поэтому нужно немного поделиться добром». «Как это поделиться?» — усмехнулся дед. «Это значит дать откусить немного от твоего пирога. Совсем чуть-чуть». Греков показал пальцами, сколько, на его взгляд, означает «чуть-чуть». «Процентов 20 от прибыли будет нормально». «Интересное предложение», — задумчиво почесал щеку дед. «Делается все элементарно», — развил свою мысль лысый скелет. «Ведешь меня или человека, которого я дам в учредители, и пусть ему капает доля. Своего юриста я дам, чтобы все оформить. Видишь, тебе даже на это тратиться не придется». Мы с дедом молча переглянулись. «Есть еще один вариант, если этот не подходит», — сообщил Греков. «Интересно было бы послушать», — сказал дед. «Просто даешь мне рецепты на такие же эликсиры, которыми ты торгуешь, и мы разбегаемся в разные стороны. Ну, понимаешь, чтобы не один ты такими вещами торговал, и все по-честному было», — разъяснил он с таким видом, что я почувствовал себя круглым идиотом. «Кстати, мне второй вариант даже больше нравится. Никакой мутатени с бумагами и все такое. Даешь мне информацию, и мы разбежались навсегда. Как тебе такая мысль?» «Любопытная, ничего не скажешь», — покачал головой дед. «А если я не соглашусь, что тогда?» «Да кто же его знает, что тогда?» — всплеснул руками Греков. «Всякое может случиться. Вариантов на пальцах не сосчитать». Он посмотрел на нас и загнул первый палец. «Вот смотри. Для начала может что-то с лавкой твоей случиться. Ну, например, сгорит она к чертовой матери со всеми твоими эликсирами». Он загнул второй палец. «Потом что-то с тобой может произойти. Ты же человек пожилой, правильно? А старики-то и дело мрут». «Дальше можете не перечислять, сударь. Смысл я понял», — сказал дед. «Что насчет этого всего скажет полиция?» Лысый красноречиво посмотрел в мою сторону и пожал плечами. «Я бы на твоем месте этого не делал. Неприятности же не только со стариками происходят. С детьми тоже всякое может случиться. Ты самое главное с ответом не спеши, Тимофей. Вот ты, снова забыл, как там тебя. Но неважно. В общем, ты не суетись. Подумай как следует, обмозгуй мое предложение со всех сторон. 20% — это совсем капля в море, по большому-то счету. Я бы и 30 смог попросить, но такой уж у меня характер. Старость уважаю, понимаешь?» Он с сожалением посмотрел на свой пустой бокал. «И заодно поспрашивай у людей, кто такой Грек, хорошо? Может быть, думать легче будет». «Не будет», — сказал я и с удовольствием глотнул кваса. «Как ты там тебя сказал зовут? Македонец или что там такое было? А, точно, Спартак же. Правильно говорю?» Даже несмотря на шум в зале, я услышал, как у него скрипнули зубы от злости. «Так вот, что я тебе скажу, Спартак. Засунь свое предложение в одно место, хорошо? И заодно поспрашивай у людей, кто такие Темниковы, хорошо? Никто тебе ничего не даст. А будешь деду надоедать, хуже будет. Слушай, ты бы научил своего пацана рот не открывать, пока взрослые разговаривают. Вы же вроде бы дворянчики, воспитанные должны быть». «Он у меня тоже взрослый», — пожал плечами дед. Слово такое же, как и я, имеет. Кстати, я бы на твоем месте послушал, что он тебе говорит. Да и вообще не стоит угрожать Темниковым. Плохо дело может закончиться. А за внука я тебе сам лично глотку перегрызу». «А, понятно. Значит, ты тоже так думаешь, получается?» Он отодвинул стул и медленно поднялся со своего места. «Значит так. Слушай меня внимательно, второй раз повторять не буду. На всякие раздумья даю максимум 2 недели. Даже такой тугодум, как ты, справится. Потом пеняй на себя. Я все сказал». Он махнул рукой своим приятелям и пошел к выходу из пивной. У этих четверых, наверное, бегемот был за главного и топал впереди них с видом победителя. «Ты чего нахмурился, деда?» — спросил я у него. «Неужели ты думаешь, что у них ума хватит к нам лезть?» «Хватит или нет, а на всякий случай нужно меры предосторожности принять», — вздохнул он. «Но таких людей мозгов немного, так что чувство самосохранения притупляется со временем». «Не в полицию же сообщать раньше времени?» «Туда нет, а вот жемчужнику сказать нужно. Пусть подумает, что и как, а заодно разузнает про этого Грекова». Мы не спеша допивали квас, а я чисто из любопытства рассматривал публику. Где, интересно, люди сидят, о которых нам Игнат говорил? Неужели вон те 2 парня, которые на нас поглядывают? Да, наверное, они. Во всяком случае, на тех, с которыми этот Спартак приходил, вообще не похоже. Хотя и у этих лица не самые приятные. «Уже уходите?» — подскочил к нам Овчинников, когда мы начали одеваться. «Заходите почаще, Максим, и друга своего не забывайте. Здесь ему всегда будут рады, так же, как и вам». «Спасибо», — улыбнулся я, глядя на хлопочущего вокруг нас толстячка. Мы вышли с дедом на улицу, и я посмотрел на часы. Быстренько мы с ними управились, совсем не поздно еще. Погода была хорошая, так что до лавки, где нас ждал Жемчужников, мы шли не спеша, наслаждаясь свежим воздухом. Вовсю уже пахло весной, так что погулять очень хотелось. «Максим, я только сейчас заметил. У тебя что, куртка новая?» «Откуда ты узнал?» — удивился я. «Неужели он смог рассмотреть? Она ведь на прошлую похожа в точности, как 2 капли воды. Я специально такую и выбирал, потому что мне прошлое нравилось очень». «У тебя из-под нее этикетка выглядывает», — усмехнулся дед. «Или это какой-то модный аксессуар, который я раньше не замечал?» «Тьфу ты, черт! Точно болтается. Как я ее и не заметил. Все же вроде бы в магазине отрывал. Понавешают всякой ерунды». «Новая, деда», — сказал я и оторвал бумажку. «А старую куда дел?» «Да там... за гвоздь в вольере с Корвином зацепился и порвал», — уверенно соврал я. «Так что пришлось новую покупать». «Понятно», — сказал он и растрепал мне волосы. «Смотри-ка, Максим, снегири еще не улетели». Я посмотрел на птиц, которые весело барахтались в луже, а потом снова на него. «Дед, ты когда мотоцикл свой будешь из гаража выгонять? Как там у тебя это называется? Первый выезд?» «Думаю, недельки через 2, не раньше. Пусть дороги еще немного подсохнут, чтобы можно было спокойно ездить». Мы прошли еще немного и вскоре увидели машину Жемчужникова, которая стояла недалеко от нашей лавки. «Игнатий нас дожидается», — сказал дед. «Сейчас чайку попьем, и ему интересную историю расскажем. Думаю, ему понравится». «Слушай, давай ты сам с ним поговоришь, хорошо?» «Что так?» «У меня дела еще есть», — сказал я и посмотрел на артефактную мастерскую. «Вторая встреча». «Ого, солидно. Ты прямо у меня деловой человек. Одни встречи целый день. Надеюсь, не такая, как у нас только что была. Поприятнее?» «Да, можешь не волноваться. Это совсем другое дело». «Ладно, топай на свою встречу. Зайдешь потом?» «Нет», — покачал я головой. «Сегодня не успею, наверное. Завтра с Лёшкой в гости приедем». «Договорились. Только вы ко мне домой приходите. Я вам обед приготовлю какой-нибудь особый». «Отлично. А я тогда тортик куплю по дороге». Я помахал ему рукой на прощание и пошел в мастерскую, где меня должна была ждать Полина. Надеюсь, она мне какой-нибудь гадости не расскажет.